говорю, что касается услов, то есть Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, «Антарим анналь куфара лазина кота лахум Расулу Лай салаллаху алейхи ва саллям юкируна би анна Аллаха тааля ва аль-Халику раз». Ты должен, тебе следует знать то, что неверующие, с которыми сражался посланник Аллаха салаллаху алейхи ва саллям, признавали о том, что Аллах Всевышний является Творцом, наделяющим уделом, аль-мухьель мумит, оживляющий, умертвляющий, аль-мудабиру джамиль умур, тот, кто управляет всеми делами. То есть признавали, что рубубия господство Аллаха. Как в наше время те, которые идут на могилы, делают им саджд, поклоняются им наряду с Аллахом, взывают к шейхам умершим, они также признают то, что Аллах Субхану Тааля является Творцом. Никто из них не говорит. Но наоборот, даже в наше время они переплевывают тех мушриков, которые были во время посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как об этом придет дальше речь. Но, как первое правило, это то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сражался с теми мушриками, многобожниками, которые признавали господство Аллаха. Говорили, наш Творец Аллах, Он наш, Он дает нам удел, Он нами управляет и всем, что вокруг нас находится. Но вместе с этим их это не ввело куда? В ислам. То есть они от этого мусульманами не стали. Бейнур имам Мухаммад рахимахулла, то есть шейх Рабия говорит, разъяснил имам Мухаммад рахимахулла ваакаль мушрики, то есть положение мушриков, аллазина юминуна битаухиди рубубия, которые веруют в единобожие в господстве, ваякфуруна битаухиди рулюхи, но тем самым не веруют, что единобожие Аллах Субхану Тааля в его божественности, то есть в поклонении. Вакоткол Аллаху фибаяни уакеим. И Аллах Всевышний рассказывает, разъясняет относительно их состояния и положения, говоря, валейн саальтахум, если ты их спросишь, ман хадака самавати валяр, кто сотворил небеса и земли, васахара шамса валь камар, и подчинил солнце и луну, ля якулюн Аллах, они непременно скажут Аллах. Непременно скажут Аллах. То есть кто сотворил небеса и землю? Аллах, говорят. И наши те, которые идут на могилу ашанам поклоняются различным, они также говорят, наш Господь Аллах. Это сура Анкабут 31. Вакору Субхану Тааля, сказал Всевышний Аллах, «Амма ямлику сама валя абусара, ва май юхриджу лхайя миналь мейити, ва юхриджу лмейита миналь хай, ва май юдабиру ламр, فَسَيَكُولُونَ اللَّهُ فَكُولَ أَفَلَا تَتَّكُونَ. Скажи, кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами? Они скажут, Аллах. Скажи, неужели вы не устрашитесь?» Это сура Юнус 31. И говорят они относительно своих предметов поклонения, то есть кому они поклоняются, мушрики. Мы им не поклоняемся иначе, кроме как для того, чтобы они как можно ближе нас приблизили к Аллаху. Как можно ближе приблизили нас к Аллаху. Это сура Зумар 3. Или аятин ухан, и так далее, другие аяты, тубейну анна юминуна битаухиди рубубия, которые разъясняют о том, что они мушрики верили в таухид единобожия Аллаха в господстве. Ва инкируна таухида рибады, вместе с этим отрицали таухид единобожия Аллаха в поклонении, то есть уединение Аллаха Субхану Тааля. Кама кала Аллаху баяна лихарим, как сказал Всевышний Аллах, разъясняя их состояние и положение, «Иннахум кану иза кила лахум ла илаха илляллах йастакбирун». Воистину, когда им говорили «Ла илаха илляллах», нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха, что они делали? Они превозносились, возгордались. Это сура Саффат 35. «Ва мин аквалихим филь куфри битухидиль илляхи». И из их слов относительно куфра, неверия по отношению к таухиду единобожия Аллаха в божественности, то есть в поклонении, а это колюм, а это их словах, аллази закара Аллаху, который упоминает Аллах относительно них, а это аджалиль алихат иляху вахида. Неужели он обратил богов в единственного, то есть одного бога, «Инна гада ля шейну джар». «Воистину, это нечто удивительное», говорит. Потому что они поклонялись другим божествам наряду с Аллахом. Это сура Сад, 5. «Валяди алкаум фиаду даляли кабир». И что ввергло их вот в это большое заблуждение? «Ваширки лавым» и вот в это великое ширка многобожие. «Иннама утаклиду муль аама». Воистину, это их таклид, слепое следование. Слепое следование ли абаим за их отцами, аддуалин или мушрикин заблудшими мушриками-многобожниками. Как и у нас сейчас. Мы застигли на этом наших бабаев. Мы застигли на этих наших отцов, на этом наших отцов. То же самое, что и мушрики до этого говорили. «Уэссику гадаль маслика фитаклидиль ама». И следует по этому слепому пути, то есть, следуют по этому слепому следованию, по этому пути, а это кто? Рваф, это Рафидит. И также другие, помимо них, мин убадиль куббур, из тех, кто поклоняется могилам. Фаиннам якаун и фиширкель акбар, истинно они впадают в большой шир, в большое многобожие. Ва ясирру кубара айхум аля хаза шир. И их главы упорствуют на этом ширке, на этом многобожии. Не просто упорствуют, призывают к этому. Еще напротив называют тех, которые по опровержению им делают, говорят то, что это ширк, говорят, вы не уважаете, что и не почитаете аулия. Вы не почитаете кого? Угодников Аллаха. Субханаллах. Ваюхарибуна дуата таухид. И вместе с этим сражается еще с теми, кто призывает к таухиду, к единобожию. Ваюхарифуна нусус аль-Курани. И искажают тексты коранические, ванабавые и пророческие, рохма сарахатия, несмотря на то, что они прямые, эти тексты, вавудухия, и ясные, фи анна дуа гайр Аллах, в том, что взывание наряду с Аллахом, вазаху ли гайр Аллах, и жертвоприношение наряду с Аллахом, ширк, является ширком многобожия. Варома сарахатиля авамир, то есть, истолковывает их своими что? Окууль, своим разумом. И говорят, что хадж, это для авам, это для простолюдов. А зияра, то есть, когда Аллах Субхану Тааля призывает, когда Ибрагим возвал совершать что? Этот хадж, они говорят, что это посещение могил умерших шейхов. Это рафидит, так в книгах написано. И так далее. Варома сарахатиль авамир. И несмотря на то, что эти тексты напрямую указывают и приказывают куранические поклоняться лишь одному Аллаху, они что? Их искажают. Фалимаму Мухаммад яхтаджу бихази аль-айт аля дуати аш-ширки ва-даляль. То есть имам Мухаммад приводит в довод эти аяты против этих тех, кто призывает к ширку и заблуждению. Вассалякина масакаль мушрикин, и те, кто идут по пути мушриков. Фитаклиди ахля баляль, в уподоблении и в слепом следовании за приверженцами заблуждений. Ваязиду баду миляль мушрикин аль аввалин. Из этих глав, вот этих в наше время заблудших разных сект, подобно рафидитам, суфистам и им подобным, что некоторые переходят границы. Переходят, даже переплевывают тех первых мушриков, многобожников, которые были во время посланника саллаллаху алейхи ва саллям. Бианум яътакидуна филь аулия аннахум яъмалуна яъламуна. Тем, что они убеждены относительно своих угодников о том, что они знают скрытое. Ва йатасаррафуна филь кауни, и то, что они могут управлять в бытии. И говорят, четыре столпа есть в этом мире, то есть на которых жиждется вот это бытие. А это у чеченцев Кунту Хаджи, потом этот Джейляни, хотя он Гулима Джейляни, он был ученым ханбалитского масхаба. Это Хусейн и Бадау, вот, который управляет что? Бытием наряду с Аллахом Субхану Тааля. То есть говорят, Актаб это является, то есть Кудба, то есть как столпы для этой вселенной. Вместе с тем, что они подтверждают, что Аллах является Творцом, наделяющим уделом, управляющим, всеми делами, но они вместе с этим последовали слепо за своими отцами, у Ашраку Фиебалы Тиля, и начали делать ширк многобожия Аллаха по отношению к Аллаху в поклонении. Под таклиду минарусуль аль куфр. И тем самым таклид, что такое таклид? Помнишь на уроке, что говорил шейх? Что такое таклид? Следование. Это на русский переводит его слепое следование. А таклид, а это коулю, а это ахдуль коулю биля худжа, а это брать чье-либо мнение без довода. Это и есть таклид. Брать чье-либо мнение без довода. А у нас многие хазраты говорят, довод тебе, какой тебе довод, что тебе довод, надоели со своими доводами. Когда подходишь и вопрос спрашиваешь, он тебе говорит, халяль. Хазрат, а этот довод какой это? Тебе еще довод нужен, что ли? Такие вот появляются, субханал. А ты что, пророк, что ли, субханал? Чтобы я тебе этот, от того, что ты сказал халялем, халялем стал. То есть, и что? И из усур куфр, из основ куфра неверия, а это что? Таклид, слепое следование. Так же, как вот христиане слепо следуют за своими монахами, когда они им что-то разрешают, что-то запрещают. Приходит и батюшка разрешил, приходит батюшка запретил. И так же, что иудеи делают? Тоже разрешает, запрещает и так далее. И так же у нас стало. Приходит этот Новый год разрешил, это то разрешил, это этот разрешил. И все. Хазрат сказал, можно, субхану. На основе сначала Аллаху. Коля Аллаху Та'аля мухбиранан. Аллах Всевышний говорит, оповещая о них, рассказывая о них. Колю инна ваджадна аба'ана аля уммати ва инна аля атари муттадун. Они сказали, воистину мы нашли своих отцов на этом пути. То есть довод весь, мой отец на этом был. Мой бабай на этом был. Бабайнун бабай на этом вырос. И мы верно следуем по их стопам. И мы следуем по их верным стопам. Традиционный ислам у нас. Ни шагу, короче, ни вправо, ни влево расстрел. Валяди акакиду анна бада нас юдабирулькал. И те, которые убеждены, то, что некоторые люди управляют бытием, ваятасаррафу фиги, и тасарруф делает, то есть свои решения принимает в нем. Хаза кафир, этот человек является кафиром, верующим. То есть тот, кто считает, то, что наряду с Аллахом есть люди, которые управляют этой вселенной, он является кафиром. Анну кафиру, шейх говорит, я его считаю неверующим. Леннер Кур'ан вадих бешам сипиат. Потому что Кур'ан ясен в этом вопросе. Подобно солнцу, то есть как вот солнце днем видно, ясно. Ясен в этом вопросе. Хаттал куфар якраун лиляхи би тасаруфи. Потому что даже неверующие подтверждают Аллаху, что тасаруф управление в этом бытии. А не то, что мусульмане. Даже неверующие говорят о том, что Аллах является творцом, и Аллах субхану тааля является управляющим. Что, на этом остановимся, наверное? Завтра продолжим. Иншаллах, потихонечку. Вы когда уезжаете? Понедельник. Ну вот и так, Ильяс. Хаза Аллаху Ану, саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху саллаху